Наработавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались где-нибудь, чтобы хоть немного приморить усталость. И тогда Клашка доверчиво клала голову ему на колени. «Так чего же это? Закрепшее вино в ковшике носить?» — спрашивал обычно Клашкин отец, если случался рядом. «Расплескается еще». Антипа в армию не взяли, обнаружив плоскостопие. «Интересно», — удивился он, а потом у каждого допытывался в деревне. «Отчего они? Плоские ступни. Должно, работы раздавлен, а?» «Да, расплескается, говорю. Слышь, Федька, а какой резон?» — продолжал Антип, приплясывая вокруг дочери и Федьки. «Как не стыдно тебе», — краснела Клашка. «А чего ж? Хоть от самогонки оглохнем, а свадьбу сгрохнем». «Эх, тайга загудит, а, Федор?» И прямо вдруг заявлял. «Погулять сильно уж охота. Проволандаешься, не успеем. Того и гляди, забреют тебя. Вон уж, 24-й год взяли, на очереди твой». Кончались такие разговоры тем, что Антип говорил. «Суди уж тридцатку, Федюх, чего там? В счет свадебной гулянки. Стакашек другой не допью потом». Получив деньги, Антип уходил со словами. «Порядочный ты человек, Федор. Да ведь и я. Иному почему-то и не отдам еще дочь». Любовь не разбирает, урочный для нее час или неурочный. Как ни трудна была жизнь, как не изматывала Клашку и Федора непосильная работа. Оба думали о своей любви, знали, что когда-нибудь заговорят о ней вслух. Они берегли все это до какого-то торжественного, удивительно солнечного дня. Когда он придет, они не знали, но оба чувствовали, что этот день недалек, что он приближается, он вот-вот наступит. Но день не наступил. Наступил однажды вечер. Федор сидел вот так же на травянистой опушке, а Клашка лежала у него на коленях, лежала и смотрела на розовый закат. Много раз она вот так же, положив голову на Федькины колени, слушая, как гудят от усталости ее ноги и руки, спина, провожала закат. Но в тот вечер почему-то усталость быстро исчезла. Сильнее и чаще вздымалась ее грудь. Широко были раскрыты ее влажные, чуть раскосые глаза. Глаза раскрылись еще шире, когда она увидела вдруг низко над собой Федькино лицо. Сердце остановилось. И в тот же миг исчез закат, исчезли деревья над головой, исчез весь мир. Едва Федор поцеловал ее, она вскочила и, шатаясь, как пьяная, путаясь в высокой траве, разрывая ее ногами, побежала куда-то, остановилась возле огромного кедра и привалилась к стволу. Федька подошел к ней, пряча от стыда лицо. Она тоже не посмела на него взглянуть, уткнулась ему в грудь. Так и простояли они под кедром всю ночь. Собственной ночи почему-то на этот раз не было. Едва Клашка коснулась Федора горячим лбом, как тайгу насквозь прорезали тугие солнечные лучи. И тогда Клашка оторвалась от его груди, запрокинула голову, взглянула Федьке в лицо. Из глаз ее лились радостные слезы, волосы упали на плечи. Федька осторожно взял их и пропустил сквозь пальцы. Свадьбу договорились сыграть, не откладывая, до начала сенокоса. Пестемия, узнав о предстоящей женитьбе сына, всю ночь шептала молитвы, а утром вынула из сундука толстую, перевязанную шпагатом, пачку денег. чтоб не попрекали потом жадностью.